наконец просил позволения объявить, что уступленные Швецией провинции останутся за Россию, не будут переданы никому другому, ну, конечно, разумея здесь герцога Голштинского. Царь согласился, и Компредон отправился в Швецию. Русские министры приехали в Ништадт 28 апреля 1721 года и застали уже там шведских уполномоченных. Последние начали дело требованием, чтобы им сообщены были условия, на каких царь желает заключить мир. Им отвечали, что условия были объявлены на Оландском конгрессе и потом сообщены шведскому правительству французским посланником Компредоном. «Об оландских условиях теперь нечего думать», — сказали шведы. В то время Швеция имела четверых неприятелей, из которых с датским и прусским королем мир заключила. С польским, надобно надеяться, тоже скоро помириться, а король английский, как всем известно, теперь союзник Швеции, на помощь которого она всегда надеется. Теперь эту помощь для наступательной войны Швеция не приняла, желая скорейшего заключения мира. Брюс отвечал, «Царское Величество, когда был в союзе с упомянутыми королями, почти никакой от них помощи не имел. От англичан Швеция никакой помощи не получит, как видно из примера прошлого года. И Царское Величество всегда в состоянии против врагов своих». Один войну вести. «Мы думаем, — сказали шведы, — что царское величество желает удержать за собой Лифляндию и Выборг. Но если они останутся за Россию, то мы все в Швеции должны будем в отчаянии и безо всякого довольства помереть, и скорее согласимся дать обрубить себе руки, чем подписать такой мирный договор». Без Лифляндии и Выборга царское величество мира не заключит. «А Швеции будет довольно получить опять Финляндию», — отвечал Брюс. На Оландском конгрессе было предложено оставить Лифляндию за Россию только на время, — заметили шведы. Но это предложение было сделано тогда, чтобы помешать заключению мира у Швеции с Англией, — отвечал Брюс. Английский флот опять явился в Балтийском море и опять не помешал генералу Ласси с 5000 войска высадиться на шведские берега и опустошить их, сжечь 3 городка, 19 приходов, 79 мыс, 506 деревень с 4159 крестьянскими дворами. В Ништадте шведские уполномоченные становились все сговорчивее. Они сильно стояли только за Выборг, а из Лифляндии требовали хотя Пернау и острова Эзеля. «Выкиньте это из головы», — отвечал им Брюс. «Пернау принадлежит к Лифляндии, где нам соседа иметь вовсе не нужно, а Выборга отдать вам нельзя». «Мы уступим всю Лифляндию», — продолжали шведы, — «только на двух условиях, чтоб царское величество заплатил нам за нее секретно известную сумму денег, да чтоб не вмешивался в дело герцога Голштинского. Мы сами и многие другие у нас к его стороне склонны». Но теперь вследствие присяги всего государства ничего в пользу его сделать нельзя. После нынешнего короля герцог имеет несомненное право на шведскую корону и получить может, потому что кроме него нет никого на линии. Только он может получить корону по воле государственных чинов, а не насилием. Да просим, чтоб царское величество не посылал теперь войск своих в Швецию для ее разорения, потому что от этого будет большое препятствие здешнему нашему делу. И Оландский конгресс прекратился от того же. «Ну, если царское величество, — отвечал Брюс, — пошлет свое войско в Швецию, то от этого здешнему делу никакого препятствия не будет, а еще скорее мир будет заключен». Соглашаясь на уступки Лифляндии, шведы продолжали стоять за Выборг. «Этот город — ключ Финляндии, — говорили они. Если он останется за Россию, то вся Финляндия всегда будет в воле царского величества. Мы готовы дать всякое ручательство в безопасности России со стороны Выборга. Обяжемся не держать более 400 человек гарнизона, выхлопочем гарантии других держав, но города уступить не можем. Наконец шведы уступили и Выборг. Спорили только об округе его. Шведы уступали Лифляндию под условием, чтобы царь не вмешивался в дело герцога Голштинского. Мы видели старания герцога и его министров в Вене сблизиться с русским двором и заставить царя принять к сердцу интерес герцога предложением брачного союза между ним и царевную Анною. На донесение Ягужинского об этом деле Петр писал: «На предложение сего герцога о супружестве старшую царевную ответствовать не могу ныне двух ради причин. Первое. Еще не знаем, что в нынешних непрестанных отменах последовать может. Другое, что его самого не знаем, а надобно, чтобы он сам ко двору моему приехал, а сие для него полезно будет, и потому, понеже ныне в Швеции его партия паки стала усиливаться». В другом письме к Ягужинскому Петр имел неосторожность написать, что не заключит мира с Швецией, пока не сделает герцога наследником, в чем готов и письменно обязаться. В Петербурге об интересах герцога хлопотал известный нам Штамкин в звании посланника Голштинского, но на все свои представления получал неопределенные ответы в таком роде: «Царское Величество радостного отменения в делах герцога и постоянного благоповедения охотно желает. И что его царскому величеству зело приятно будет, когда он добрыми своими официями при являющихся случаях к поспешествованию его королевского высочества блага и интереса способствовать может. Его царское величество от господина посланника милостиво желает, дабы он, его королевское высочество, о сём и о имеющей к нему его царского величества доброй дружбе и склонности наилучшим образом обнадежил». В конце сентября 1720 года Штамкин подал промеморию: «Его королевское высочество желает и царское величество в служебной преданности просит, чтоб в предбудущий мир между Россией и Швецией его королевское высочество таким образом включен был, чтобы наследие шведского государства ему и его потомству определено и в своей силе содержано было».